Псалом 76. Начальнику хора, напев Идутуна. Псалом Асафа. К Богу взываю я, зову Бога, и Он слышит меня. В день беды Господа я искал, воздевал неустанно руки всю ночь, утешения душа не нашла. Вспоминая о Боге, я буду стенать, в изнеможении духа скажу. Музыка. Ты не даешь мне очей сомкнуть, от горя не могу говорить. Размышляю о том, что было прежде, о минувших летах. Средь ночи вспоминаю песни мои, говорю с моим сердцем, и ответа ищет душа. Неужели Господь отвернулся навек и доброты уже не проявит? Навсегда ли иссякла Его милость, навсегда Его слово умолкло? Неужели Бог про жалость забыл и, разгневавшись, отверг сострадание? Музыка. Я сказал, вот в чем горе мое. Рука Вышнего не такова, как встарь. Вспомню я деяния Господа, вспомню о чудесах, что творил Ты издревле, поведу речь о том, что Ты совершил, и делам Твоим удивлюсь. Боже, святы Твои пути! Кто средь богов так велик, как Бог? Ты — Бог, который творит чудеса, Ты народом явил свою мощь, Ты сильной рукою спас свой народ, сынов Иакова и Иосифа. Музыка. Боже, воды, увидев Тебя, дрожат и трепещут пучины. Облака изливают дождь, гром раздается из туч, Твои стрелы повсюду летят. Твоя колесница громом гремит, озаряют молнии мир, трепещет, дрожит земля. Ты шествуешь через море, ты идешь средь глубоких вод, никому не ведом твой путь. Ты вел свой народ, как отару овец, поручив его Моисею и Аарону.